3-3. Секрет разминок. Перед письмом. Общее и пальчиковое. Разминки — это организованная двигательная активность для подготовки к графической деятельности. Двигательные активности бывают очень разные и решают разные задачи. 1. ОФП, или общая физическая подготовка. Это обычные гимнастические упражнения, которые полезны для общего тонуса и здоровья. Но на занятиях письмом они не применяются. Для них есть уроки физкультуры. 2. ЛФК, или лечебная физкультура. Специальные комплексы упражнений, которые назначает врач или инструктор с целью оздоровления. Сюда входят комплексы упражнений, исправляющих осанку, плоскостопие и даже зрение. На уроках письма подобные комплексы тоже не используются, только отдельные элементы, например, глазодвигательные упражнения. 3. Кинезиологические упражнения. Помогают регулировать движения и управлять ими, концентрировать внимание, удерживать последовательность, темп и ритм. На занятиях, связанных с письмом, использовать кинезиологические упражнения очень полезно. В самом начале они помогают плавно включиться в работу, а в середине — переключиться, подвигаться и при этом не потерять рабочий настрой. Для чего мы используем кинезиологические упражнения? Для согласованных движений рук, а иногда ног, чтобы улучшить межполушарное взаимодействие, чтобы улучшить чувство баланса и равновесия, посредством чего происходит регуляция мышечного тонуса и активизация зрительного анализатора, чтобы улучшить связи, координации глаз-рука, для ритмизации, чтобы развивать умение слушать, слышать, подстраиваться, синхронизироваться, то есть адаптироваться. Эти упражнения бывают без оборудования и со специальным инвентарем, мячиками, мешочками, балансирами, которые всегда можно заменить похожими предметами, имеющимися под рукой. Суть от этого не изменится. Однако со специальным кинезиологическим инвентарем функционал расширяется очень хорошо. 4. Пальчиковая гимнастика. Используют как отдельные упражнения, так и комплексы. Одно упражнение помогает снять излишнее напряжение в руке, разогреть ладонь и пальцы для более точных движений. Комплекс этих упражнений снимает также лишний тонус и готовит пальцы к письму. Одновременно увеличиваются работоспособность, ловкость, ритмичность и подвижность. Если комплекс ежедневно повторять, параметры движения будут улучшаться, и это благотворно скажется на письме. Исчезнут дрожащие линии, нормализуется повышенный тонус, а слабая рука заметно укрепится уже через месяц. Ниже мы подробнее рассмотрим кинезиологические упражнения и комплексы пальчиковых упражнений. Секрет этих упражнений в том, что они работают не только с мышцами и связками, но и с психическими функциями. С помощью этих занятий очень удобно развивать, например, управляющие функции, умение следовать инструкциям или регуляцию движений, переключения, а еще самоконтроль, ритмичность и многое другое. Иногда кинезиологические упражнения похожи на обычные игры, например, с мячом, который надо подбросить, поймать или отбить от пола 5 раз. Очень важно, чтобы педагог понимал задачу, которую помогает решать каждое упражнение. Если этого понимания нет, и педагог дает ребенку упражнение просто потому, что вроде как полезно, значит, направленного контроля нет. Внимание на развивающуюся функцию не направлено, а стало быть, и ожидаемого эффекта не будет. Если педагог знает, что отслеживает, то развитие будет обязательно. Рассмотрим одно из самых простых и популярных кинезиологических упражнений с мешочком и систему усложнения. Рисунок 86. Педагог или родитель предлагает ребенку перекладывать мешочек из руки в руку под счет. Мешочек будет приятно шуршать, обозначая ритм. Его можно сделать из подручных материалов, например, насыпав любую крупу, рисовое, гречневое, горох, в детский носок, и потом завязать, зашить. Кстати, суть и польза упражнения не изменится, если ребенок будет передавать любой другой предмет, который удобно помещается в ладошку — кубик, теннисный мячик, мягкую игрушку и тому подобное. Исходное положение — руки согнуты в локтях и расположены на уровне талии. Раз — правая рука пересекает срединную линию тела, перекладывает мешочек в левую. И возвращаем руки в исходное положение. Два. Левая рука пересекает срединную линию тела и перекладывает мешочек в правую руку. И возвращаем руки на исходное место. Следим за пересечением срединной линии тела, чтобы движения не смазывались и передача из руки в руку не была по центру. Здесь нужен самоконтроль. Считаем вслух сначала вместе, потом ребенок сам. После этого шепотом, а затем про себя молча. Это самый простой вариант, но дальше задание будет усложняться. Поэтому уже на самом простом уровне не должно быть сбоев в движениях. Усложняем не сразу в один день, а постепенно. Ориентируемся на возможности ученика. Появляется партнер, вы, которому ребенок будет перекладывать мешочек на счет 2. Появляется еще один мешочек, и вы на счет 2 перекладываете мешочки друг другу. Это значит, что одна рука кладет, а другая одновременно принимает предмет. Следим за ловкостью перехвата предмета, чтобы одна кисть поворачивалась, а другая была готова реагировать в ответ, и в результате предмет не падал на пол. Передаем себе мешочек на счет 1 за спиной. Чередуем передачу. Первый раз перед собой, второй раз за спиной. Особенно сложно, когда партнер начинает с передачи за спиной. И ваши движения на счет 1 разные. В такие моменты нужно особенно внимательно контролировать движение. Исходное положение. Мешочек у одного в правой руке, а у другого в левой. Передаем подсчет крест-накрест, чтобы правая рука была сверху. Меняем направление. Возвращаемся на самый простой уровень упражнения без партнера. Добавляем шаг. На счет 1 делаем шаг правой ногой. На счет и представляем левую ногу. На счет 2 шагаем левой ногой назад. На счет и представляем правую. Варианты шагов можно менять. Шагать в сторону и обратно. Шагать от стены до стены. Начинать с широко расставленных ног и на счет 1 представлять одну ногу к другой. Добавляем партнера, и все описанные варианты усложнений делаем на шагах. Усложняем программу. 1. Перед собой шаг вперед и назад. 2. За спиной шаг в сторону и обратно. 3. Перед собой шаг назад и вперед. 4. За спиной шаг в другую сторону и обратно. Следим за проговариванием счета, за тем, чтобы совпадали движения и речь. Речь выполняет организующую роль и помогает удерживать не только последовательность, но и ритм. Выполнение упражнения молча — сложная задача, ведь необходимо следить, чтобы скорость не увеличивалась. Простые варианты упражнения можно выполнять и в группе, разделив всех по парам или организовав общий круг. Движения должны быть четкие, последовательные и соответствовать ритму счета. На первый взгляд, простейшее задание, но выполнять его всем вместе очень непросто. Попробуйте. Гимнастика для рук — это маленькая тренировка с разными упражнениями, которые оказывают и кратковременный эффект, и долгосрочный. Начинается гимнастика всегда с разогрева, как и в любой тренировке. В таблице 2 приведен список задач, которые можно решать на разминке, и перечень упражнений. Из всего этого можно составить 3 или 4 комплекса, направленных на решение перечисленных задач, и предлагать их детям, последовательно чередуя на каждом уроке. Рекомендую выполнять эти комплексы под музыку, на что обычно уходит 2-3 детских песенки за раз. Закладывайте достаточное количество повторений для каждого упражнения, потому что первое время дети не смогут повторить весь объем, а смогут лишь треть, и это нормально. Будьте также готовы к тому, что инвентарь первое время будет падать и улетать. Но раз за разом будет получаться все лучше. А потом дети начнут даже подпевать. Важный момент. Не останавливайте музыку, даже если не получается упражнение. Надо что-то пояснить. Сделайте это до того, как включили музыку, или уже в процессе, одновременно с музыкой. Комплекс не надо растягивать во времени. 2-3 детские песни. Сколько успели, столько успели. В следующий раз получится лучше. Музыка помогает быть организованным ребенку и взрослому, а еще она вызывает эмоциональный подъем, дает разрядку, снимает нервно-психическое напряжение. Таблица 2. Упражнения для пальчиковой гимнастики. Гимнастику полезно делать перед тем, как ребенок будет брать в руки карандаш или ручку. Руки разогреваются, тонус выравнивается, и графические движения получаются более ловкими. Благодаря пальчиковой гимнастике повышается выносливость графическим нагрузкам, улучшается точность, уходят дрожащие линии. Такие занятия, если их регулярно проводить, принесут видимый результат в течение месяца. Можно ли танцами или спортивными секциями развить незрелые двигательные функции? Заменят ли они специальные занятия с нейропсихологом? Двигательные функции — очень ёмкое понятие, в которое входят не только общее гармоничное физическое развитие и наработка силы, координация, объёма движений, скорости. Нейропсихолог на диагностике может увидеть недостаточно упроченные ощущения схемы тела, неловкость и неточность движений, трудности приключений и программирования движений. При этом перечисленные проблемы могут сочетаться с трудностями пространственного восприятия. Путает право-лево, путается в месяцах года, не определяет время, трудности понимания предлогов вне контекста и, соответственно, сложности с математикой. Это закономерно, потому что пространственные функции подстраиваются на базе сформированных представлений о схеме тела. Спортивные танцевальные секции не имеют коррекционных задач, но, несомненно, способствуют гармоничному физическому развитию и при достаточной, но не чрезмерной нагрузке помогут увеличить работоспособность. Но этого будет недостаточно для решения учебных трудностей. Профессиональный спорт — это развитие способностей сверхосновных. Соответственно, базовые функции не должны быть в дефиците, иначе это критично для спортивных успехов. При отсутствии возможности посещать нейропсихолога танцевальные и спортивные кружки будут полезны. Но развитие и компенсация дефицитарных функций не произойдет, потому что не будет направленной работы с проблемой ребенка на его западающее звено функциональной системы письма. Поэтому занятия танцами и спортом рекомендуются в дополнение к коррекционной работе. Ну или уж лучше танцы, чем совсем бездействие.